Глава 9. «Пожалуйста, нет, отпустите, отпустите!» Связанная девушка лежала на каменном полу в центре пентаграммы, начерченной чьей-то кровью. Вокруг нее столпилось человек 10 со странными артефактами в руках. На людях были черные мантии с капюшонами, которые скрывали лица, и мужчинам было совершенно плевать на мольбы девушки. Впрочем, для некоторых крики и мольба — это словно музыка для ушей. Поэтому они мерзко смеялись, еще сильнее пугая пленницу. «О, великий, о, бог преисподний, дьявол, прими же нашу жертву во имя возрождения твоего!» — верещал главный из них и поднял вверх руку с черным кинжалом. После него и все остальные начали поднимать руки. Но у кого-то была заколка для волос, у кого-то — кожаный сапог. Все артефакты были необычные и странные. Но всех их объединяло одно — они сейчас выпускали странный красноватый дым. Кроме одного, мужские трусы с изображенными на них тортиками не дымились. И все это заметили. «Посторонний!» — раздался крик. Кладбище. Некоторое время назад. Значит, никому я не мешал, занимался своими делами, а тут злая божественная сила объявилась. Подумал и решил сперва завершить свой алтарь, но... «Ты потерялся, брат? Новенький?» В одном из переулков, между бесконечных склепов, наткнулся на двух парней в мантиях. Черные, как ночь, мантии с капюшоном надежно скрывали лица, впрочем, как и у меня. Что они спросили, не знаю, ведь я не понимаю французского, но на всякий случай кивнул. «Тогда поспешим, иначе опоздаем!» Один из них схватил меня за руку и потащил к тому центральному зданию, где я ощущал проблемы. Мужчина что-то говорил, подмечу, что весьма много. Кажется, они предвкушали начало какого-то важного события. Шли мы быстро, едва не бежали. Похоже, они опаздывают. Да и я опаздываю. Мне еще столько кладбищ нужно обойти, а тут эти странные психи призывают какого-то долбанутого на всю голову бога. Почему долбанутого? Ну, лишь у тех, у кого плохо с головой, может быть такая злая сила. Обычно такие боги зарождались в диких племенах, как сказки и мифы, чтобы детей пугать. Как, к примеру, Мосфер. Это был бог ночи и кровавой жатвы. Он представлялся людям как чудовище, что по ночам охотится на людей. Таким он в итоге и родился. Но толку? Бог, которого почти никто не верит, не поклоняется и лишь боятся детишки. В итоге слабая сущность, только и способная кошмарить свои же племена. Но лишь до момента, пока не заявится какой-нибудь герой-полубог и не зарубит дурачка. Как-то так. Толку от таких богов было чуть больше, чем ничего. Вот таких даже божественного плана не было. И вот меня притащили к центральному зданию кладбища, которое, подмечу, охранялось десятком рыцарей в черных латах. От них исходит странная сила. Они подобны паладинам, разве что их сила пропитана злом. Там точно какой-то долбанутый псих. Стоило нам подойти, как те преградили путь своими черными мечами. Но парень, что тянул меня за руку, вытащил из мантии проклятый артефакт в виде кубка. От него выходила едва видимая черная дымка. Рыцари убрали мечи, и мы прошли внутрь, где двое мужчин несли обнаженную молодую девушку. Подмечу, что связанную. Она кричала, дергалась, но ее хорошо связали, словно колбасу-вязанку. Подмечу, что девушка была пухловата, и не только я это подметил. «Блин, не могли посимпатичнее взять?» — раздался голос парня, который меня и тащил. «Как я его понимаю?» «Но я и не понимаю, но его понимает призрак, которого я нашел на пути сюда. Душа какого-то мужчины, который еще недоволен происходящим, и приводил мне». «Да-да, странно звучит. Французов не понимаю, а вот призраков французов, да. Но так мы и общаемся не словами, а мыслями». «Ничего ты не понимаешь», — заговорил второй. «С толстушек больше крови, они идеальные жертвы, а еще горячи в постели». «Ну, блин, я думал господину больше по душе красотки, чтобы захватить их души, не знаю, что он там с ними делает». «Тихо всем!» — рявкнул кто-то из толпы людей в мантиях. «По местам!» «Все-все, верховный!» Люди начали вставать на свои места, окружая пентаграмму в центре этого помещения. Подмечу, что она напитана божественной силой. Интересно. Неужели кто-то из богов все же уцелел? Если да, то стоит ли мне связываться? Пусть и дальше Рейни пакостит. С другой стороны, судя по тому, что все происходит скрытно, не очень-то он и пакостит. Скорее прячется и пытается набраться сил. Причем тупыми и весьма сомнительными методами. В общем, заняли мы все места. Главный начал какую-то чушь говорить про то, какой великий их великий, что грядет гибель мира, и лишь они одни смогут выжить и заселить новый прекрасный мир без человеков. И вот все потянули артефакты, которые прям вспыхнули алой дымкой. Внутри них скрыта частичка души. Ха, вот хитрожопый гад, теперь все понятно. Еще и дьявол. Вот так неожиданность. Неужели старая причуда поминать дьявола, когда что-то идет не так, сработала как катализатор для пробуждения осколков его души? Забавно. Ведь именно после упоминания его имени эти проклятые артефакты изменили цвет дымки на алый. Интересно. Но у меня ведь нет артефактов. Поэтому я взял и сорвал свои трусы, думая, проканает. А то чего они? Все достали странные предметы, вот и я достал. «Посторонний! Убить его!» — прокричал главный жрец, указывая на меня своим кинжалом. А затем и все остальные обернулись. Тут же в храм завалились черные рыцари, обнажившие клинки, что сейчас покрыты алой дымкой. И что мне делать? Все собравшиеся тут маги, в основном адепты 10-19, и младшие маги 20-29. Но вот главный у них — сильный боевой маг 30-39 уровня. «Схватим шпиона и тоже принесем в жертву! Это наверняка шпион светлых! Вырвать сердце! Я съем его!» Сектанты начали меня окружать. Их артефакты напитывали тела странной силой, отчего один маг земли покрылся алыми дымящимися каменными доспехами, у другого — когти из алой воды и так далее. Похоже, этот странный бог усиливает своих последователей. Эх, даже у такого бога есть свои последователи, и так много. Интересно, а Рейна знает про него? Или пока он не возродился окончательно, не обращает внимания? Ну или доверила своим паладинам, как я понял, у них настоящая война. Ладно, не хочу объяснять, что здесь сделал светлый маг, поэтому здесь появится белый паладин. «Дьявол, чмо!» — произнес я на ломаном французском. Один из сектантов выронил свой артефакт в виде большой вилки, а другой язык прикусил. Но миг спустя взбешенные маги набросились на меня, яростно что-то крича. Но вдруг я взорвался яркой вспышкой света, отчего взвыли абсолютно все. Кто-то даже сознание потерял, как, к примеру, пленница. Нечего ей видеть, что будет дальше. И только стоило свету погаснуть, как быстро пришедшие в себя сектанты увидели меня красивого. Я был весь в белых доспехах, обильно украшенных золотыми элементами, как любят церковники Рейны. А рядом со мной зомби-громила, рыцарь, кики и призраки. Все, кроме невидимых призраков, были в белых доспехах, что несколько удивило их. Но я же белый паладин, воин добра и света. Негоже, чтобы мои воины были черными. «Прихвостень богини!» — кто-то выругался. «Да-да, вас сейчас убьет совершенно не Гаус, бог смерти из огромного царства. Поэтому и пусть ваша секта мстит не ему». «Во имя света убить!» С пафосом произнес я и вытянул белый меч, указывая на сектантов и их рыцарей, что окружили нас. Тут же взревел громила, чей рост превышал 3 метра. Он взмахнул своими дубинами, отбрасывая 4 рыцарей, чья броня стала алой. Но 2 других тут же подскочили к нему, вонзая свои клинки в его грудь, пробивая броню. Сильные гады. Когда уже громила пройдет эволюцию-то? Ладно, я отвлекся. Громиле плевать на такие раны. И он, отпустив дубины, схватил рыцарей за шлемы и начал их сжимать, пока из них не потекли алые струйки. Тем временем рыцарь бросился на главного жреца. И тот тоже оказался сильным. Его магия алого льда содержала божественную силу, отчего броня, созданная моей силой, едва держалась. Не хочется этого признавать, но этот бог на данный момент сильнее меня. Уровня 6 как минимум, а значит, его божественная сила мощнее моей. Однако это лишь прислужники, а я вот он, весь такой красивый и в белой броне. Значит, я могу даровать своим воинам всю свою силу. Тем временем рыцарь прикрывался щитом, принимая на него атаки льдом, а после каждой атаки подбегал к магу, рубя его мечом. Тот был защищен ледяными латами, и к его недовольству каждый удар откалывал большие куски льда. Кики тем временем собирала кровавый урожай, но языком пользоваться не могла, как и когтями. А это ее основное оружие. Конспирация — наше все. Пришлось использовать мечи. Женщина набросилась на слабых магов, отчего я то и дело слышал вопли и крики. А сектанты, даже несмотря на слабость, отчаянно бросались на более сильного врага. И пусть их барьеры пробивались один за другим, головы отделялись от тел, но каждый из гадов так или иначе успевал ранить Кики. Божественная сила злого бога весьма сильно увеличила атакующие возможности даже слабых магов. Хотя я и не злой, но даже будучи клеймённым, неплохо ребра ломал магам. А призраки, поскольку кричать банши нельзя было, поэтому они с мужем хватали за ноги, метали предметы, а еще утащили пленницу, а то мешается. «Сдохни, коротышка, паладин!» С безумным смехом на меня налетел тот парень, который привел меня. В его левой руке кубок, клубящийся алым дымом, а в правой — длинный нож, покрытый алым пламенем. И отвечать ничего не стал, а лишь вновь взорвался светом, оглушая и ослепляя людей. Безумец же взвыл, хватаясь за глаза, но вой тут же сменился хрипом из-за меча, вонзенного в горло. В этот удар я влил немало сил, что позволило пробить барьер, но меня тут же откинуло в сторону снарядом из алой воды. Другой маг запустил его за миг до вспышки. Сбив с ног попавшегося на пути воющего сектанта, перекатился через половину помещения и вскочил на ноги. Тут же метнул белый светящийся полумесяц из светлой магии и скрытой в нем божественной силы. Правда, этим я едва пробил барьер одного слабого мага, прорезав грудь и мантию. Этот маг наседал на Кики, но отвлекся на меня, за что лишился головы. Правда, и она открылась. Ей в спину тут же вонзилось два кинжала и ледяные когти. В этот момент раздался рев, и миг спустя на них рухнул зомби-громила. В его животе зияла огромная дыра, и выглядела она плохо. И не успел здоровяк подняться, как на него откуда-то сверху свалился алый рыцарь, вонзая двуручный меч точно в сердце. Однако дубина в правой руке неумирающего гиганта отправила сектанта в полет. Мимо меня вдруг промчался вопящий маг, и летел он от потолка к полу. Призраки постарались. Но мне нельзя было отвлекаться, ведь два алых рыцаря решили убить меня. Я резко начал светиться, а те прикрылись щитами, опасаясь вспышки. А когда опустили щиты, меня уже не было. «А я сзади!» — расхохотался я. Низкий рост — это удобно. Взял и проскочил под ногами у здоровяков. А потом как долбанул мечом по хребтине и щитом добавил. Один рыцарь пошатнулся, а второй обернулся, чтобы получить вспышку. Он тут же взвыл и получил несколько сильных ударов мечом, однако барьер уцелел. Но неважно. Там здоровяк поднялся, и стоило мне отскочить назад, как огромная дубина смела рыцаря, отправив в полёт к ближайшей стене. Я добавил им белыми полумесяцами, метая их из своего меча, и едва успел присесть. Призрак предупредил. И тут же над головой пролетела огромная алая сосулька. Она пробила стену здания, а за ней вторая, от которой я ловко уклонился, упав на пол. Тут же откатился в сторону, избегая водяных пуль, что алым дождем обрушились откуда-то сверху, и, вскочив на ноги, побежал. На бегу метнул еще пару полмесяцев, пробив сперва барьер, а потом и горло сектанта с расческой в левой руке. И вновь я рухнул на землю, впрочем, как и все в помещении. Что-то взорвалось в центре, да так сильно, что лишь громила устоял на ногах. Раздалось шипение, и я заметил, как разлитая по полу кровь начала кипеть и стекаться в пентаграмму в центре. Вместе с этим последний сектант стадии младшего мага и два алых рыцаря начали безумно смеяться. «Господин здесь! Забери наши жизни, великий! Даруй нам вечность!» После этих слов последние выжившие перестали таковыми быть и попадали, а вся их кровь потекла в пентаграмму. Кровь стремительно стекалась и начала принимать человеческую форму. «Аватар Бога!» И он стремительно обретает черты какого-то чёрта. Черты чёрта. «Кто посмел?» Как только у аватара сформировался рот, он его открыл, и в него тут же залетел залитый моей силой меч, и черт заткнулся. В глазах появился ужас, и они уставились на меня. «Ну, привет, дьявол. Богиня передает тебе привет, и скоро паладины придут по твою жалкую душонку». Я медленно шел к аватару, обливаясь светом. Черт уже постепенно расплывался в лужу крови. Но последние мои слова он отчетливо разобрал, а после... «Вы поглотили 823 Б. Аватар развеялся, а его сила отошла ко мне. Неплохо. Я огляделся. Все мои целы и здоровы, ну разве что здоровяку досталось, но он восстановится. А далее я подошел к артефактам. Они все еще пылали алой дымкой, но... Вы поглотили 71 единицу Б. Ого! Стоило разбить чашу, как из нее хлынула сила, а затем и из остальных артефактов. Одно огорчало — артефакт главного из сектантов разрушил рыцарь, оттого и произошел тот взрыв. Ну ладно, тут я закончил, и можно уходить. Вернул троицу стражей туда, где они нужнее, а призраков взял с собой. Раз они тут, то пусть помогают. И... А я ничего не забыл? Некоторое время спустя. Кладбище. «Что за уроды тут шумят?» — ворчал пожилой мужчина в форме охранника. В левой руке он держал фонарик, а в правой — пистолет-шокер. Старик шел по дорожке, по обе стороны которой красивые склепы, а путь держал к центральному зданию, откуда доносился странный шум, но вдруг замер. «Кто здесь?» — он начал водить фонариком и приготовил оружие, но вдруг... «Тьфу ты! Снова извращенцы!» Выругался он и направился к голой, связанной пухлой девушке. Она, как могла, маленькими прыжками приближалась к нему и мычала. «Что ты там горишь-то?» — выругался старик и вынул изо рта девушки кляп из ткани с изображениями тортиков. «Меня похитили сектанты! Жандармению вызывай, старый дурак! Не извращенка я!» Утро. Отель. Номер. Кровать. Гаус. «Саша, вставай давай! Ты же обещал! Ну, Саш!» Сплю я, никому не мешаю. А меня за плечи дергают и проснуться заставляют. Как можно быть такими жестокими? Видно же, Бог устал после ночных приключений и сейчас отсыпается. «Уже 10:30, Саш!» «Как 10:30?» Я резко открыл глаза и дернулся, но тут же столкнулся с Катиным лбом. Раздался громкий стук, и мы оба зашипели от боли. Девушка сидела на моем животе и мокрыми руками натирала ушиб. Подмечу, что она была в коротких шортах и футболке. А также напомню, что кровать у меня такая, что на ней даже бегемот сможет развалиться, как царь. «Чем ты всю ночь занимался-то?» — проворчала она, уставившись на меня. «А занимался я много чем. 12 алтарей создал. Пополнил загробное царство 1000 душ, получил почти 5000 Б. И стравил сектантов дьявола с церковниками Рейны, а к утру 3 церкви загорелись. Свое оправдание скажу, что чем больше у этой балбесины работы, тем меньше силы внимания она сможет направить на Благовещенский меня. Очень важными делами». «Снова на призраков охотился и деньги зарабатывал?» Она посмотрела на меня с виной во взгляде. Я аж удивился. Не похоже на нее. «Где та эгоистичная и не очень логичная женщина? Что это с ней?» «Ладно, пошли, завтра готов...» Она сползла с меня и стянула одеяло, а там... «Ты где трусы потерял? У бабы забыл, да? Ясно, теперь все ясно». Катя спылила и ушла, хлопнув дверью. «И чего психовать?» «Ну, порвал я трусы, а новые решил не надевать, сил не было». Далее был завтрак в гордом одиночестве. После него я повел табун женщин гулять по городу, точнее, нас повез Степан. Татьяна с детьми, а также принцем, который решил сопровождать их, уехала в парк аттракционов, а мы отправились смотреть на достопримечательности. Эйфелева башня, Лувр, Королевский ботанический сад, где собраны 1000 видов растений из осколков, зоопарк, где в клетках держали твари из все тех же осколков, и даже океанариум. Все это мы должны обойти за этот день, иначе мне обещали жестокие кары. Катя сказала, что расскажет Анне, что я ей изменяю. А Лена пообещала, что будет надкусывать торты, что готовит Валерия. Это слишком жестоко. Как можно надкусывать торты? Она зло воплоти. Башня какого-то Эйфеля. «Как же высоко!» Лена едва не кричала от восторга. Ее руки впились в перила, огораживающие нас от падения с высоты в несколько сотен метров. «Давайте спустимся!» Позади стояла Катя, вцепившись руками в башню, даже не думая приближаться к краю. Недалеко визжала лилия, ее волосы цвета шоколада развивались на ветру, а позади стоял Степан и обнимал ее за талию, так как боялся, что девушка попросту улетит вниз или ветер сдует. Ирина и Ксения вели себя нормально и просто, молча, с восторгом в глазах смотрели вдаль, поражаясь красотой вида с такой высоты. Правда, тут было еще человек 500, и многие смотрели не на красоты города, а на красоты женские, даже активно фотографировали. Впрочем, нас это не особо смущало. Рыжие привыкли уже, особенно после вчерашнего. Один минус — здесь на высоте было куда холоднее, чем внизу. Поэтому мы быстро промерзли, так как не носили теплую одежду. «Давайте напоследок сфотографируемся», — заявила Лена и посмотрела на сестру. А та яростно запротестовала. «Не-не-не, я туда не пойду, нет, и не уговаривайте». «Ну, как хочешь. Значит, воспоминания об этом месте останутся лишь у нас». Лена подошла ко мне и, схватив мою руку, положила к себе на талию, а еще коварно заулыбалась. «Зараза!» — тихо проворчала старшая и тоже подошла, но настолько неуверенно, что едва ползла. А стоило подойти ближе и увидеть вид, что внизу как застыло, словно окаменев. На лице рыжей девушки появился ужас. Руки затряслись, а сестра едва ли не ржет. «Все хорошо. Я уже здесь», — подошел к Кате и, приобняв, попытался успокоить. Заодно сотворил теплые руки. Тепло проникло в тело рыжей, нормализуя дыхание и успокаивая. Девушка постепенно отдышалась, после чего опустила голову, стараясь не смотреть на меня. Еще и руки краснючие. Похоже, замерзает. Поэтому положил вторую руку ей на живот и тоже теплые руки активировал. Но тут подбежала Лена и забрала руку, чтобы я ее обнял. И на нас среагировал Степан, наделав кучу фотографий. Ну и начали мы фотосессию, в ходе которой что девушки только не вытворяли, особенно Лена. Похоже, она считает себя бессмертной. Ну ладно, фотографии получились хорошие, и вскоре мы на лифте опустились на землю. А далее был Лувр. Но ничего интересного я там не нашел. Ну, кроме парочки коллекций одного якобы талантливого итальянца-ювелира. На деле же коллекция колец, браслетов и прочего — это украшение темных эльфов. Ладно, куда там дальше? Какой-то зоопарк. «Кать, смотри, на тебя очень похож», — смеялась Лена, указывая на бабуина, который стоял к нам спиной. А мы смотрели на него и не понимали, или ждали, или дошло. «А, ну да, размер схож», — кивнула бывшая официантка и неловко заулыбалась. «Значит, его жопа похожа на мою грудь, да?» Рыжая старшая кинулась на сестру, а та хохоча умчалась прочь. Правда, Катя весьма быстро бегает, и после тренировок с зомби-тренером стала еще быстрее. В итоге шкодливую девушку довольно быстро настигла кара, подмечу, что суровая. Тонкие пальцы Кати впились в ребра Лены, заставляя ее выйти молить о пощаде. Подмечу, что зоопарк — место весьма многолюдное. Но мы же аристократы, нам можно. В зоопарке нашлось немало интересных животных. Как монстров, так и обычных. Было на что посмотреть. И впечатлений набралось уйма. Какой-то океанариум. «Лен, смотри, они прям как ты», — смеялась Катя, указывая на огромных монстр-червей. Они обитали в морях и были склизкими, а также длинными. «Смейся, смейся». Лена стояла недалеко и коварно улыбалась, отчего сестра слегка напряглась. Остальные девушки едва ли не визжали от восторга. Все же для них все это в новинку и чудно. А чудищ здесь была уйма. Самых разных и порой крайне нелепых. Мы посмотрели на гигантских моллюсков, медуз, осьминогов, сотни видов рыб и морских обитателей и закончили охотой на крабов в одном из ресторанов. Ну как охотой? Народу было столько, что переодеваться в купальники и нырять за крабами в огромный аквариум никто из девушек не захотел. Пришлось Степану. Ему дали акваланг, вилы и сеть. Вот он и нырял, охотясь за крабами-монстрами, на потеху зрителей и гостей ресторана. Пару раз его едва не цапнули. Но это из-за вспышек. Количество женщин, окруживших аквариум, превышало все мыслимые пределы, и многие фотографировали красавчика. Ну а мы тем временем сидели за столом и наслаждались морепродуктами. Здесь рыбу выращивали и тут же подавали гостям океанариума. Подмечу, что еда здесь весьма вкусна. У меня был запеченный лосось в лимонном соусе, спагетти с рыбными тефтелями, креветочное сорти и огромная рыбная котлета. Аромат был просто ух. И вот сидим мы всей нашей большой компанией за столом и едим, не дожидаясь Степана. «Какой чудесный день!» — подытожила Лилия. Девушка выглядела довольной, впрочем, как и остальные. «Мне тоже понравилось», — добавила Ирина, старательно не обращая внимания на все те взгляды, что были направлены на нее и остальных девушек. «Мы привлекали много внимания, очень много. Но мы аристократы, и мало кто решится даже заговорить с нами. Поэтому могли не беспокоиться, что кто-либо помешает. Разве что взгляды людей раздражали». «Сейчас поедим крабов и домой», — заговорила Лена. «Надо сегодня пораньше лечь спать. Завтра нам побеждать всех и вся на конкурсе. И подмечу, что на нас так ни разу никто и не устроил покушение». «Да-да, расскажи это гвардейцам, что охраняет нас», — рассмеялся я, так как пока мы гуляли по городу, я получил 15 душ. Было 3 попытки напасть на нас. «А, кстати, где наша охрана?» — вдруг напряглась Лена и заозиралась. «Гвардейцев не впустили же. Нас охраняют люди рода владельца Океанариума», — ухмыльнулась Катя. «Я поняла. Но где они?» Мы замолчали и зазирались. А еще подметили, что людей стало существенно меньше. После чего услышали объявление, что на первом уровне действует скидка на любые вкусняшки от 50 до 90%. Народ стремительно потерял интерес к нам, даже к Степану. Отмечу, что мы сейчас на 3-м подземном этаже. «Что-то не то», — подметила Ирина, и я резко встал с места. «Саш!» — рыжие уставились на меня. «Готовьтесь. Сейчас здесь откроются врата».